это еще что за насекомое ползет? Вроде как двухэтажное. Но если присмотреться, то увидишь, что это не одно насекомое, а два. Сверху оса, а под ней гусеница. Это оса Аммофила добычу к своему жилищу волочит. Какой хороший ты охотник, оса! Вы так считаете, уважаемая пчела? Всех ты видишь, ни одна гусеница от тебя не скроется. Сразу поймаешь и в норку про запас для своих личинок унесешь. Что верно, то верно. На лбу у меня между глазами еще три маленьких глазка, как бусинки блестят. Все вижу, никого не пропущу. Сидит на листочке божья коровка, удивляется. Жук не жук, муха не муха, бабочка не бабочка, никак не пойму, кто это. Я самая настоящая бабочка. А раз ты бабочка, то почему твои крылышки на крылышки не похожи? Какие-то они не тонкие, мохнатые, разделены на несколько частей. Такая уж я уродилась. А за такие крылья, похожие на пальцы, меня и прозвали пальцекрылкой. Жужжат вокруг цветущие ивы пчелы. Разбудило их весеннее солнце. Летает, суетится трудолюбивый народец. Позавидовала Иве ее подружка Осина. Ой, как день наступает, ты гудеть начинаешь. Так это, подружка, не я. Это пчелы гудят. Посмотри, как их много. Все перепачканные пыльцой снуют в ветвях и собирают нектар. И что они к тебе так липнутся, а? Мой аромат по всему лесу разносится. Желтые цветки издалека видны. Мы, ивы, все так цветем. А у тебя разве есть сестры? О, да! Нас, ив, очень много. Как только нас не называют в народе и тальником, и красноталом, и вербой, и ветлой, всего не перечислишь. Весной нежными цветами бросается в глаза козья ива или бредина. Огромные, ломкие и белые ивы с серебристыми кронами теснятся на берегах рек и прудов. Есть и низкие ивы, как кустики. Цветки у ивы очень мелкие, всего в несколько миллиметров. Чтобы быть заметнее, собрала она их в душистые комочки. И сразу всем видно стало, какая она красавица. А ведь без цветов, в гуще черемухи, орешника и рябины, ее и заметить трудно. Больше всего ивы на реках, на сыроватых лугах, по окраинам болот да в сырых оврагах. Словно стена из гибких прутьев, стоит она вдоль реки, лучше нее никто не защищает берега. Речные волны, ледоход, паводок — ивам все нипочем. Их корни длинные и прочные, они надежно скрепляют и удерживают песок и глину. Thank you. Играли как-то на полянке зайчонок и лисенок. Прилетела сорока и затараторила. Эй, малыши, ну-ка отгадайте загадку. Колюч, как ежик, и красив, как роза. Ой, вы, тетушка сорока, загадайте нам что-нибудь потруднее. Ну кто же не знает шиповник? Это невысокий колючий кустарник. Не спутаешь его ни с каким другим. А вам известно, что шиповник и есть роза, только дикая? Нет, этого мы не знали. Но моя мама говорила, что его плоды очень полезные. Права твоя мама. И еще с давних времен шиповник называли лекарством от 40 болезней. Да, шиповник сразу заметишь. Его ветки покрыты шипами. Ой, а пахнет как хорошо. Да, особенно когда он цветет. И пчелы так и летят на его цветы. Конечно, хоть и дикая, а все равно роза.